приземлившись, она проделала своим телом глубокую борозду в земле, прежде чем прыжком назад остановиться и встать на ноги. А на нее, на полной скорости, уже бежал Ному, готовясь ударить. Согнув ноги, она сильным прыжком оторвалась от земли и взлетела. И на расстоянии 30 метров от земли, ее подрезал прыгнувший Ному. Ударив девушку в челюсть, Ному вновь схватил ее за ногу и понесся вниз. С грохотом приземлившись, он начал размашисто бить Ибары о землю, с такой силой, что на почве появлялись вмятины точь-в-точь похожие на Ибару. В тот же момент, из той ноги, которую держал Ному, выстрелили черные жгуты. Освободив ногу, они обвязались вокруг лица Ному. Недовольно завыв, Ному схватил жгут и сорвал его, но одновременно с этим его снесло волосами Ибары, покрытые аурой, укрепленные, с бегающими зарядами. Ибара отбросила Ному в сторону, на что последний начал рвать ее волосы, медленно приближаясь обратно к ней. После целой минуты потраченных усилий, Ному перестал рвать и, нырнув, исчез под землей. От этого почва затряслась, а Ибара посмотрела вниз, откуда доносился сигнал об опасности. Замахнувшись, она ударила по земле, отправляя волну вниз. Подброшенная своим ударом, она применила полет и сменила траекторию. И вовремя, ведь на том месте, где она стояла, взорвалась земля, а из образовавшейся дыры вылетел Ному. НГХ. Недовольно протянула Ибара, срываясь в сторону Ному. И последний сделал точно так же. Из ее тела выстрелили черные жгуты, которые оплели ноги Ному и, помешав тому бежать, опрокинули его на землю. Тут же подлетела Ибара, начиная быстро бить по Ному, при этом дополнительно применив свои волосы для удержания. По губе Ибары стекала кровь, поскольку удар Ному повредил ее челюсть. Не сломал, поскольку причуда защитила, но теперь ей, по крайней мере, тяжело двигать ей. Ному, которого избивали, схватился за землю и толкнул сам себя. Резко опускаясь вниз, в созданную своим телом дыру, он вскочил на ноги и прыгнул. Врезаясь в живот Ибары, что не успела толком среагировать на такой маневр, он отправил ее в полет. Держась за свой живот и быстро кружась, она не успевала сконцентрироваться и применить полет. Поэтому уже через полторы минуты она с грохотом и поднятой пылью упала вниз. Не мудрено, что всемогущий не смог справиться с ним, он слишком силен, призналась Ибара, понимая, что она не может победить на данном уровне сил. Ному был слишком силен, и даже микс ее причуд не помогал справиться с ним. И в таких размышлениях, в ее голове случилась вспышка, непонятным образом ослепив ее глаза. Ибара не испугалась, ведь это происходило 3 раза, и вот теперь, видимо, настало время 4-го раза. Обернувшись, стоя в белой пустоте, она посмотрела на стоящего мужчину. Невысокий, с короткими черными волосами, одетый в большой пиджак с спортивными лямками, а также длинным воротником. Также на нем были черные мешковатые штаны и белые ботинки, предназначенные для похода. «Кто ты?» «Меня зовут Эн, но ты можешь звать меня Шестым», указав на себя, сказал парень. «Я Шесть и обладатель одного за всех, и я пришел даровать тебе свою причуду. Я вижу, что ты достойна, и что без нее тебе не справиться». «Что за причуда?» Вместо ответа, из тела Шестого начал выходить темный туман, поглотивший его полностью. После этого туман стал разрастаться, сначала закрывая белую область, а затем проглатывая и стоящую на месте Ибару. Пока дым продолжал распространяться, в голове Ибары, чьи глаза ничего не видели, заговорил приятный и дружелюбный голос. «Истинное название моей причуды – дымовая завеса. Из названия понятно, что она может, но я обязан объяснить тебе, так же, как и все остальные. Моя причуда позволит тебе источать из своего тела густой дым, и в очень больших объемах. Мой предел – это 2 километра, и с него же начнешь и ты. Но, как и любую другую причуду, ты спокойно можешь натренировать ее и сделать лучше. Вперед, юная 9-я, покажи этому монстру, на что способна квинтэссенция нескольким причуд с сильной волей». Моргнув, Ибара все так же была в темном тумане. Но что-то изменилось, и она прекрасно понимала, что именно. Если разговор был в ее голове, то теперь она в реальном мире. Такое происходило в каждую активацию, когда причуда пробуждалась и ненамеренно активировалась. Но ей подсказывает интуиция, что в данном случае новая причуда активировалась намеренно. Еще больше она в этом убедилась тогда, когда рядом, в нескольких метрах от нее, пронесся топот. И сразу после этого, раздался звук удара, и последующее за этим падение чего-то большого, вероятно, что дерево. По звуку шагов легко было понять, что это был Ному. За то время, пока она слушала шестого владельца, он успел добежать. Ну, хорошо, теперь у нее есть преимущество, ей нужно атаковать его перв. КХМ издала болезненный стон Ибара, после того, как попыталась повернуться. После этого ее глаза широко открылись, услышав быстрое приближение тяжелых шагов в ее сторону. Не придумав ничего лучше, она просто упала на землю. И когда над ней пронеслась рука Ному, то удар ушел в пустоту. Туман задвигался, сигнализируя о том, насколько быстро и сильно бьет Ному в разные стороны. И баража лежала внизу, пытаясь сдержать болезненный выкрик, ведь случайно или специально, но Ному наступил на ее грудь, при этом вообще ее не замечая. Продолжая махать в воздух, Ибара начала замечать то, что удары Ному, медленно, но верно развеивают завесу. Поэтому Ибара приняла быстрое решение, и начала источать такой же дым. Будто что-то поняв, Ному начал еще быстрее беспорядочно бить по сторонам. Однако, так как дыма было слишком много, он погряз в нем. Не способный развеять его, он продолжал бесконтрольно бить. Это продолжалось порядком 10 минут, пока Ному наконец-то не прекратил. И теперь до нее начало доходить, что она упустила один момент. Ранее неподвижная нога Ному дрожала. Это могло говорить только об одном: он выдыхается, и это очень хорошая новость. Решив действовать, она создала черные кнуты, и сплетая их со своими волосами, схватила Ному за ногу, что держала Ибару, и подбросила монстра вверх. Перекатом поднимаясь, она подлетела прямо к Ному, и, пользуясь тем, что он ее не видит, но она его ощущает, начала бить его, бросая как игрушку из стороны в сторону. Мешая тому видеть и не давая приобрести точку для опоры, сильный Ному стал легкой мишенью для летающей девушки. Ведь в отличие от Ному, Ибара с легкостью маневрировала в воздухе. Но она совершила ошибку, и одним из ударов, она выбросила его из тумана. Встав на ноги, Ному в этот раз не спешил вбежать в туман, ожидая, когда Ибара выйдет. Ибара же, чувствуя, что Ному стоит на месте, недовольно нахмурилась. Раз он не идет к ней, но она пойдет к нему. В любом случае, ей нужно любой ценой победить его. Только дернувшись, Ибара замерла на месте, смотря в темноту тумана с широкими глазами. И ведь точно, как она не додумалась до этого, весь ответ кроется в ее прошлом, в моменте, когда она получила причуду. Стоя на пляже Дагоба, Ибара была одета в спортивную форму. Она подчеркивала ее стройное и равномерно мускулистое тело, по которому ручьем струился пот. Сзади, ее прекрасные волосы, выглядели словно тряпка. Висячие, мокрые настолько, что можно выжимать. Даже не небольшие и безвредные иголки осунулись и намокли. Но перед ней стоял тот, ради кого стоило стараться. Всемогущий, ее кумир и мечта, он смотрел на нее. Смотрел так, будто видел родную дочь, за которую он болел, и успехом которой радовался. Великолепно, ты просто чудо. Радуешь меня своими успехами так, как не радовал еще никто. Громогласно объявил тот, вытягивая руку и показывая большой палец. От этого жеста, на усталом лице Ибары выступила легкая улыбка. «Спасибо, я готова на все ради вас, всемогущий. Что мне еще нужно сделать? КХМ, ну зачем прям так сильно?» Смутился герой, которого все еще бросало в мурашки от поведения ученицы. А ведь прошло 8 месяцев, после того, как он взял ее в ученики. Он и раньше видел обожание в глазах своих поклонников, но Ибара переросла всех их. Впрочем, от этого она выкладывалась на все 300%, отчего и смогла закончить тренировки и очистить пляж раньше положенного. «Ну, ладно, я думаю, ты готова принять мою причуду. Однако, ты должна кое-что знать». «Что так, учитель всемогущий? Просил же называть меня Ташинари, ладно, неважно. В общем, я хочу, чтобы ты знала. Принимая мою причуду, ты не сможешь сразу же ее использовать. Для этого тебе нужно будет продолжить тренироваться и подстраивать под нее свое тело. Если же ты применишь причуду без подготовки, ты сломаешь кости, или еще чего похуже. Поэтому, я хочу спросить у тебя снова, ты и правда хочешь перенять мою причуду? Даже если ты откажешься, я все равно продолжу быть твоим учителем. Тут нечего думать, всемогущий сенси, твердо сказала Ибара, посмотрев прямо в глаза своего кумира. Я хочу. Выбора нет. Это единственный вариант одолеть Ному. В ином случае либо побег, либо сражение с теми силами, что есть. Со своей нынешней силой она не победит, сбежать невозможно, он в любом случае быстрее, и будет спокойно за ней поспевать. Закрыв глаза и тяжело вздохнув, по ее рукам тут же прошлись красные линии, указывая на то, что ее руки содержат полную силу причуды, и еле сдерживают ее. Так как она шла после всемогущего, и учитывая весь его накопленный опыт, то в процентном соотношении, ее сила равна 150% по сравнению со 100% всемогущего. Больше не желая ждать, она рванула с доступной для себя скоростью. Ному это услышал и побежал в туман, с заготовленной рукой для удара. Секунда, туман рассеивается, а невероятная волна энергии выстреливает Ному как плюшевой игрушкой. На его груди зияла дыра, которая начала быстро восстанавливаться. Ударившись на землю, Ному остановил себя руками и, восстановившись, побежал на Ибару. Последняя также летела на Ному, смотря на свою руку. В последний момент она перенесла силу причуды на палец, и теперь он был сломан, скрюченный распух от синевы. Больно, но это сработало, она наконец-то получила перевес в силе. Столкнувшись с ударом Ному своим пальцем, она выпустила силу причуды из второго пальца. Энергии было достаточно для того, чтобы оторвать руку, и это же и произошло. Лишившись руки, Ному замахнулся второй рукой, но Ибара остановила его темным кнутом и своими волосами, после чего атаковала третьим пальцем, отрывая и вторую руку. Наведя руку на голову Ному, Ибара ударила четвертым пальцем. В этот раз под удар попала голова, которая испарилась в выпущенной прорве энергии. Покачнувшись, тело Ному упало, а из оторванных частей тела повалил пар. Смотря на то, как тело Ному быстро восстанавливается, она снова полетела на него. Сблизившись, она начала избивать его с комфортной для себя силой причуды, не сильно, но замедляя его регенерацию. Когда руки уже полностью восстановились, Ибара подбросила его своими волосами и ударила тремя пальцами. Сила была столь высока, что дымящаяся кучка плоти была отброшена вдаль. Ибара же тяжело дышала и стояла на месте. Она посмотрела на свои руки, после чего нахмурилась, подмечая, что у нее осталось лишь три пальца. «Ибара, не стой на месте. Тебе нужно полностью уничтожить это существо». Вмешался в ее размышления четвертый. «Мы все знаем, он не так просто. Даже сейчас он продолжает восстанавливаться. Кто знает, где его предел. И, правда, все, как и сказал четвертый, куски мяса бугрилось, извергало темную кровь, но при этом активно росло. Чем больше Ному рос, тем отчетливее становились очертания его тела. Что за дьявольское создание, такого мог создать только тот, кто пошел против Бога. С пренебрежением произнесла Ибара, с отвращением в глазах смотря на Ному. Но у меня осталось лишь три пальца. Ладно, видимо, выбора у меня нет. Закончив разговаривать сама с собой, уже, когда Ному начал пытаться подняться на обрубках рук, что продолжали восстанавливаться, Ибара начала концентрироваться, крепко сжимая руки и игнорируя боль от сломанных пальцев. Она активно наполняла свои руки силой причуды. Изначальные 50% переросли в 55%, потом в 60%, потом в 70%, и в итоге закончили свой рост на 75%. Это тот уровень, на котором она могла сражаться, не так сильно травмируя себя, как при использовании всей силы причуды. Ну и еще, по ее примерным подсчетам, эта сила уже равнялась по силе с всемогущим, десятикратной, заговорила Ибара, готовясь применить прием. Пусть у нее и были свои техники, но это, дань уважения всемогущему. Американский флаг. Рывком сблизившись с Ному, она начала бить его, уверенно ломая его тело, и перебарывая его регенерацию и поглощение. Смысл техники был в том, что количество звезд на флаге Америки умножить в 10 раз, и обрушить полученное число, ударами прямо во врага. В сухом остатке, количество ударов равнялось 500. Чувствуя, как ее руки ломаются, поскольку предел был многократно пробит, но девушка не замедлялась. Агрессивным шквалом быстрых атак, она продавила защиту Ному, полностью вбивая того в землю и не давая оправиться и атаковать в ответ. И вот, когда оставался последний, 500-й удар, рука Ибары вспыхнула красными линиями, демонстрируя, что она использует все 100%, которые ей доступны. Готовясь ударить, она закричала: «Техасский смеш!» Применив коронную технику всемогущего и сломав свою руку, случился взрывной хлопок. Ничуть не навредив Ибаре, она снесла деревья перед собой, деревья вокруг себя, небо и облака над собой, а также Ному, вставшие чистым небо. Проследив за тем, как Ному исчез в небе, Ибара наконец-то свободно вздохнула. Она победила, она одолела того, кто участвовал в смерти всемогущего. Она превзошла свои пределы, всего лишь ценой собственной руки. «Неважно, руку восстановить всегда можно, но сейчас это подождет», — сказала Ибара и, прыгнув, применила полет и начала набирать высоту. «Держитесь, друзья, держитесь, одноклассники, я иду». Мелочь от автора. Насчет причуды ОСФ, я не знаю, как она работает. У нее нет никакого четкого графика увеличения силы, поэтому вот вам процентное соотношение силы Ибары по сравнению с всемогущим. 50% Ибары, 75% всемогущего, 75% Ибары, 110% всемогущего, 100% Ибары, 170% всемогущего. У меня это будет работать именно так, и всемогущий берется ослабленным, ибо его полная сила это слишком пипец. По его словам, во время боя с Ному в каноне, он раньше был сильнее в 100 раз 300 ударов взамен 3. Вы представляете эту силу? Это ужас и мрак. Глава 45. Летний лагерь. Часть 11. Финал. Извините, что запоздал, главы очень сложно шли. Набрал для вас 3 новых главы, и буду их через день выпускать. К тому времени еще 2-3 наклепаю, так что без глав никого не оставлю. Мелочь от автора. Тяжело дыша и спотыкаясь о кочки во время бега, Кури быстро бежал вперед. Многочисленные деревья на большой скорости проносились мимо него, смазываясь в одну неприятно тошнотворную картину. Однако, парню до этого не было никакого дела. Ему нужно выиграть как можно больше времени и убежать как можно дальше. И все это для одного – не быть пойманными. И это было проблемой, поскольку он пусть и бежал под влиянием усиливающей формы, но по скорости был максимум на уровне обычного человека. Конечно же, он постепенно ускорялся все быстрее, но главное не это. Главное это то, почему он настолько медленный. Он чувствовал, как его тело что-то давит. Ощущения не мешали ему и никак не вредили, но они вызывали сильный дискомфорт. На ум сразу приходила причуда Ному, но Кури не хотелось верить в это. После того, как Ному перевел действие причуды на Моному, сам Кури смог развить полную скорость. Однако, сейчас он снова замедлился. Во время бега он не терял зря драгоценные минуты. Он думал о том, как еще можно противостоять Ному. И причем способ должен быть необычный, нанести побольше урона, а универсальный, нанести побольше урона и не дать монстру выкинуть еще что-то, что помешает им. Он уже пренебрег одним способом, и в результате этого, его временный союзник получил сквозную дыру в щее, а сам Кури лишился ноги и своей скорости, без которой не мог нормально и далеко убежать. Что же мне делать? С частыми перерывами, в виде тяжелого отбега дыхания, вслух проговорил Кури. Это просто издевательство какое-то, просто невозможное. И во время бега, из размышления и бега прямо и без остановки, его отвлекло движение на его спине. А ощутив, как на него откашлялись сгустками крови, а шевеление стало сильнее, Кури понял, что Манома очнулся. И будто бы читая его мысли, сзади, прямо над ухом, раздался хриплый и усталый голос. «Эй, что так трясет, где мы вообще?» Вороченье становилось сильнее, по мере того, как Манома начал оглядываться по сторонам. Его прикрытые глаза начали полностью открываться, а усталый взгляд посветлел и прояснился. «Эй, куда мы бежим? Отпусти меня! Не шевелись, я не могу из-за тебя нормально бежать!» Громко сказал Кури, с недовольным укором в сторону Маномы. «Отпусти меня! Ты что, не слышал, что я тебе сказал?» Не ожидая никакого подвоха, сзади по его голове сильно ударили. От этого, и от неожиданности этого, Кури потерял опору, после чего упал. А вслед за ним упал Манома, перекатившись по земле, он начал вставать. «Ты что творишь, придурок?» Не сдерживаясь, заорал Кури, подходя к Маноме и хватая его за воротник обоими руками, слегка приподнял его. Недовольство от его поступка не затмило мысли о том, что Манома, собственно говоря, был несколько раз пробит, причем смертельно. Если бы не причуда, которую, как понял Кури, была у него второй, и именно ее парень скопировал, Манома был бы уже мертв. «Я специально бежал как можно дальше, чтобы нас не поймали и не убили. Я больше никуда не побегу, если хочешь, убегай, но будь готов к тому, что я умру». В ответ не сдержался и закричал Манома, при этом отталкивая Кури и вставая на ноги. «Я пока не узнаю, что происходит, с этого места даже не сдвинусь. Ты что несешь? Ты разве не понимаешь? Нас убьют. Ты уже был бы мертв, если бы не моя причуда. Так о ней я и хочу поговорить». После этого, в лесу вновь воцарилась тишина. Ее нарушало лишь недовольное сопение двух подростков, которые пристально смотрели друг на друга, будто бы проверяя на прочность, и на то, чья воля слабее. Наконец, спустя пару минут, Кури отвел взгляд и обреченно вздохнул. Время уходит, а Манома отказывается признавать опасность ситуации. Сжав и разжав кулаки, Кури поднял взгляд и сказал одно единственное слово: «Говори». Сказав это, была отчетливо слышна нервозность. Кури больше волновал побег, и только лишь баранья упертость его напарника не дает ему убежать. А бросать не вариант, Манома помог ему несколько раз, да и оставлять его одного нехорошо, как бы он себя ни вел. Все-таки будущий герой, а с такими дерзкими злодеями, не в его интересах уменьшать количество героев, даже будущих и возможных. Почему я скопировал именно вот этот непонятный барьер? Разве твоя причуда не в другом заключается? Я знал, что ты слишком эгоистичен, но скрывать такое это слишком. Вы, А-класс, ни во что нас не ставите. С сильными эмоциями в голосе спросил Манома, указывая пальцем на Кури. Тот стал от такого еще более недовольным, ведь не хотел говорить об этом. Он бы сказал, будь на его месте Киришима или Мина, но абсолютно левый для него человек, жаль, что он все еще недостаточно быстр, так бы просто вырубил его, а потом попросил бы помощи внизу, тот бы помог замять тему. Но они здесь и сейчас, а не потом, когда было бы лучше. Придется говорить. Приготовившись и собравшись с мыслями, Кури быстрой мыслью создал большой купол из льда, который равнял их с температурой ночного леса, после чего собрался с мыслями и наконец-то заговорил. «Манома, я прошу тебя об одном, никому не говори то, что ты сейчас узнаешь. Это личное и семейное, и будет хуже всем, если о нем узнают слишком много людей». «Хорошо», — согласившись, кивнул Манома, давя в себе желание расспросить насчет купола. «В общем, эту причуду мне передал мой брат, которого я до недавних месяцев считал мертвым. Я не знаю, как он это сделал, но точно знаю, он сотрудничает с теми, кто на нас сейчас нападает. Он был тем, кто убил всемогущего, тем, кто все это устраивает, и тем, кого я хочу спросить. Зачем? Это что еще за?» Запинаясь, сказал Манома. «Черт, это не то, что я ожидал. Вообще-то не то. Видимо, мне и правда не стоило спрашивать это». Впервые за долгое время на лице Маномы появилось чувство сожаления, сменившее его постоянно недовольный вид, при виде кого угодно из А-класса. «Почему ты хочешь спросить то, что хочешь? И почему я наконец скопировал именно ее, а не то, что ты применяешь? И почему ты ее никогда не использовал?» «Я ее не использовал, ибо моя первая причуда разумна, и блокирует ее для меня, причем специально. То, что ты получил вторую причуду, вероятно, с этим и связано. А вопрос?» Замолчал Кури, раздумывая над ответом. «Хочу узнать, почему он бросил семью. Больше я тебе по этому поводу ничего не скажу». А Манома в это время и не спрашивал, задумчиво смотря в одну точку. «Будь тут кто-то, кто умел бы читать мысли, он бы понял. Манома очень сильно нервничает, поскольку в полной мере осознал, куда сунул свой нос. Да и если честно, изначальная нелюбовь Маномы стала спадать, сменяясь на нейтралитет и даже некую жалость. Он не понаслышке знал о том, что семья может делать с людьми. Например, он сам, не будь у него тех родителей, что у него были, не стал бы героем. Не будь их, он бы всегда считал себя ненужным вором, не имеющим свою причуду и вынужденным копировать чужие. Он не стал бы бороться, пытаясь доказать то, что он тоже достоин счастья. Именно поэтому он так лелеял свой класс, недовольный тем, что его замечают меньше, чем класса. Именно поэтому он проникся историей Кури, неожиданно для себя увидев в нем себя, но с куда более пессимистичным итогом. Обладая сильной причудой, тот все равно метается в поисках ответов. Кури: «Да, извини, что вел себя как мудак. Все же и в А-классе есть настоящие герои и хорошие люди». Сказав это, Манома протянул руку. «Я предлагаю мир». «Согласен», — от такого удивился уже Кури, удивленно переводя взгляд с руки на серьезное и преисполненное лицо Маномы. Немного подумав, он решился и, протянув руку, завершил рукопожатие. «Кстати, а зачем ты купол поставил?» «Чтобы скрыться», — пояснил Кури. «Ному чувствует тепло, поэтому я скрыл нас». «Ному, так зовут этих созданий. Нам это еще в комплекте», — сам главарь объяснил. «Вот оно как», — протянул Манома, после чего резко поднял голову. «Блять, быстро убери, нам же хуже будет». Прежде чем он успел спросить почему, в его голове появилось небольшое ощущение тяжести. Это был признак того, что Гидра проиграла. «Черт, Гидра проиграла. Живо убери купол», — закричал Манома, хватая Кури за плечи, Купол холоднее, чем температура снаружи. Если он видит температуру, то темное пятно он на раз-два замер. Звук треснувшего льда оглушил парней, а слова Маномы потонули в громком звуке. Медленно, будто в замедленном действии, Кури ощутил на себе руку. Глядя на Маному, взгляд Кури сужался, пока его зрение окончательно не смазалось. Это произошло от того, что бешеный Ному нанес крепкий удар по Кури, отбрасывая его от того места, где он стоял. Не обращая внимания на Маному, Ному легким движением руки вбил его голову в землю, после чего с рывка побежал на Кури, готовясь вновь приступить к прерванному потрошению добычи. И в этот раз он будет жестче, ведь бой с гидрой раззадорил и разозлил его. Чего Ному не знал, так это того, что щит Маномы был активен и мог включаться не по желанию владельца. Манома тоже этого не знал, но когда щит воздействовал на Ному и придавил его к земле, мешая двигаться при большой гравитации, Манома не растерялся и подхватил давление, начав сближаться с Ному. Последний же двигался невероятно медленно, почти как улитка. Но поскольку это относилось только к его телу, а глаза двигались так же быстро, Ному зыркнул на Маному. В один момент парень понял, что в принципе не может двигаться. Ному снизил его скорость так сильно, что он даже не мог заметить свои движения. Медленно, на лице Ному вылез оскал, а сам он потянул лапу к лицу Маномы. Медленно приближаясь к Маноме, его глаза смотрели на лапу со страхом и не в силах пошевелиться. И когда до лица Маномы оставались считанные сантиметры, ухмылка на лице Ному начала изменяться, а сам монстр поворачивал голову в сторону, будто бы увидев что-то. Что именно Ному увидел, Манома понял уже через секунду. Огромная нога Кури ударила по Ному, воспользовавшись его медлительностью. Сминая плоть Ному, Кури отшвырнул его как можно дальше, создавая при этом сильный порыв ветра. Нога уменьшилась, а рядом с ним приземлился Кури. Посмотрев на Маному, он недовольно нахмурился. «Плохо, теперь ты даже двигаться не можешь. Иди к черту, помоги мне скорее!» Отгрызнулся Манома, недовольный своим положением. «Хаэма, сколько причуд ты можешь использовать за раз? Три, а тебе зачем это?» Не отвечая, Кури коснулся лба Маномы, на что последний почувствовал, как в него входит еще одна причуда. После этого, игнорируя недовольство Маномы, Кури запустил руку в его тело. После этого Манома почувствовал, как его тело изменяется, начинает источать дым и бугриться, но при всем этом, он стал быстрее. Не как обычно, но теперь хотя бы не стоял как восковая фигура, не способная к передвижению. «Ты что сделал?» – спросил с удивлением Манома, с интересом разглядывая свое внезапно накачавшееся тело. «Странные ощущения. Всего лишь передал тебе свою причуду и помог применить нужную технику. Не думал, что это сработает. То есть ты еще и мою жизнь опасности подверг? Манома, может, хватит уже?» – бросил взгляд на того Кури, в голосе которого сквозило недовольством. «Мы и так тут можем помереть, а я повысил твои шансы на твое выживание. Может, перестанешь вести себя как урод неблагодарный, и мы наконец-то побежим отсюда? Ладно, ты прав, извини, только тебе придется меня нести, я не смогу с такой скоростью, далеко убежишь». В тело Маномы прилетел камень, который его причуда остановить не смогла. Влетев в щеку Маномы, камень продырявил его, и следом, таким же путем, вылетел из второй щеки. Схватившись за свои истекающие кровью щеки, Манома упал, начиная при этом болезненно кричать. Кури же быстро запустил кулак в ту сторону, откуда прилетел камень. Но прежде, чем кулак достиг леса, над ним образовалась тень. Подняв голову, на него приземлился Ному, полностью прижимая Кури к земле. Приземление Ному сбило Маному, и тот отлетел от резкого порыва. Но Ному на него было плевать, поэтому он начал весело топтать Кури, раз за разом наступая на него, а также вжимая в землю. Сам же Кури убежать вниз не мог, поскольку Ному бил уж слишком сильно, а скорость действия самого Кури была очень сильно замедлена. Потому он покрыл себя толстой и крепкой броней, а перед собой скрестил свои руки, кое-как сдерживая удары монстра. Получалось плохо, Кури точно ощущал, что несколько его костей треснули, отдавая болью каждый раз, когда нога Ному приземлялась на него. Болезненно вздыхая, Кури начал увеличиваться в размерах. Вырастая из-под ноги Ному, Кури схватил его ногу, после чего из его плеч выросли два карамельных пулемета. Попытку разрушить их со стороны Ному, Кури встретил тем, что отрастил еще несколько рук, что начали сдерживать Ному. Мысленно поблагодарив себя за то, что он перенапрягался на тренировках, а также поблагодарив Тигра и Мандалай, его пулеметы начали вращаться. Когда они начали стрелять осколочными пулями, Ному уменьшился. На высокой скорости летая, он ловко маневрировал между пулями. Попытка прорваться в тело Кури провалилась, поскольку его броня также была увеличена. Недовольно помахав головой, при этом продолжая уворачиваться от пули рук Кури, последний ощутил слабое влияние на свое тело. Поняв, что произошло, он начал думать о том, что именно ему понизили. Аах, болезненно завыв, он схватился за свой пробитый бок, внутри которого Ному неплохо так резвился. Понимая, что так его органам настанет конец, Кури уменьшится, высвобождая Ному из своего тела. Следом в его лицо прилетел кулак, который пробил кость, выставленной в защите руки, и таким же образом сломал ему нос и часть челюсти вокруг него. Сдерживая позывы тела, которые сигнализировали о том, чтобы лечь и закричать, он причудой вправил те кости, которые еще можно было вправить. Закрепив их, Кури на своей полной скорости сделал сальто и начал уворачиваться от града ударов Ному. Поскольку их скорость была равна, Ному принял решение не уменьшать ее, а вместо этого он перенес свое воздействие на защиту. И удачно. Одного удара хватило, чтобы лишить его и руки, и вместе с этим, и носа. Кури также понял, в чем план Ному, но помешать ему не мог. Увеличится, станет легкой мишенью, причем без серьезной защиты. А если будет своего нормального роста, то его сил должно хватить на то, чтобы просто выжить. «Получай!» – раздался со стороны крик Маномы. Увернувшись от выпущенных в него пуль, Ному развернулся и сблизился с Маномой. Скорость последнего восстановилась, но даже близко не была равной Ному. На щеках у него была видна заплатка, которая уменьшалась по мере того, как регенерирует его тело при помощи первой причуды. Поняв это, Ному влетел в землю, создавая при этом туннель за собой. Не зная, где он, взгляд Маномы начал осматриваться вокруг, пока не ощутил, как схватили его ногу. Следом он почувствовал волну боли, и быстро посмотрев вниз, он увидел лишь свою сломанную ногу, а также торчащую кость. Выбравшись из-под земли, Ному схватил Маному за заплатку на щеке и с мясом вырвал ее, после чего начал с неприятным смехом избивать Маному, медленно превращая его в один кусок отбивной, который не мог ничего сделать. Разум Маномы потонул в болезненных ощущениях, которых было слишком для подростка, не способного выдержать ничего похожего, даже в теории. Свист. Перестав избивать Маному, Ному обернулся на свист и удивленно поднял несуществующие брови. На него смотрело около 50 турелей, за которыми, прижавшись к дереву, стоял Кури. После того, как Ному посмотрел на него, турели как одна начали стрелять в разные стороны, создавая шквал и непроходимую волну из осколочных пуль. Ному пришлось отступить от Маномы. Его понижение параметров не работало напрямую на причуды, поэтому Ному пришлось закрыть себя руками, но даже так по нему попадали. Пули оставляли на теле Ному раны, но из-за его быстрой регенерации это не было заметно. Наконец, устав от шквала пуль, Ному посмотрел на Кури и, вновь снизив его скорость, рывком полетел на него. Последний, не успев вовремя понять изменения, не успел уклониться. Получив ударов в лицо, Ному, пользуясь тем, что брони на теле Кури не было, полоснул когтями сверху вниз, по груди парня. Из созданной раны брызнула кровь, после чего Ному взял Кури за голову и опустил ее вниз, с треском ударяя коленом прямо в лоб Кури. Держа его за волосы, Ному дернул одну лапу назад, снимая скальп с правой стороны лица Кури. От такого, все самообладание Кури пропало, а наружу вырвался крик полной боли. Ному же, наслаждаясь каждой секундой происходящего, начал бить коленом прямо в ту часть головы, откуда сам ранее и снял скальп. Все это время в Ному стреляли турели, но он закрылся от них своими хитиновым крылья, что были достаточно плотными и крепкими для этого. Треск. Ному замер, а его колено остановилось в паре сантиметров от головы парня. Опустив ногу на землю, Ному опустил взгляд. Опустил и посмотрел на дыру, которую втихую создал Кури, пронзив Ному своей рукой. Ша-а-а-ха-ха-ха-ха. Издав боевой клич, переходящий на середине в смех, Ному схватил Кури за руку. Вытащив ее из себя, Ному с треском вывернул его руку на 180 градусов. Но крика не последовало, поскольку все тело Кури было наполнено болью. Ее было настолько много, что сломанная рука не воспринималась чем-то особенным или важным. Ному это не понравилось, поэтому он, больше не избивая парня коленом, начал бить его руками, даже не используя когтей. Держал его и, не давая падать, бил со всей силой и злостью. Нечего добыче пытаться поднимать руку на охотника, пусть знает, что Ному непобедим. Такие мысли были в голове Ному. Акури в это время принимал удары, защищаясь уже скорее автоматически, чем специально. Его грудь была разодрана до мяса и окровавлена, его рука вывихнута костью наружу, его лицо набухло и покраснело с обнаженными мышцами лица. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Что же делать, что мне делать? Такие мысли проносились в опухшей голове парня, полной боли и негодования. Он думал, пытался, искал, но он попал в тупик. Нужно было придумать что-то, что обеспечит ему победу. Вспышка. Запомните, человек — это такое же животное, как и другие. Да, мы слабые, но мы отличаемся изобретательностью и умом. В этом человека никто не победит, вещал тигр. То же самое и с нами. Злодеи сильны, их больше, они могут идти в обход правил, но у героев есть то, что перечеркивает все эти качества. И название у этого – решимость. Мы решительны, и мы всегда идем до конца. Помните это, и вы преуспеете где угодно. Вспышка. Дедушка, можно вопрос? Фух. Вытерев пот со лба, пожилой мужчина посмотрел на внука. Что такое? Кури. Почему вы продолжаете делать это? Увидев непонимающий взгляд деда, Кури пояснил, зачем выращивать, если можно купить или использовать причуду для улучшенного роста. Вы же просто работаете, даже без причуд. И почему вы не убиваете полевых мышей, они же едят урожай? Эх, все-таки ты еще мальчишка, каким бы взрослым ни казался. Отложив шапку в сторону, мужчина посмотрел на внука. Кури, мы делаем это потому что, это нас закаляет. Легкий путь не всегда значит правильный путь, а убийство не всегда является верным решением. Нам, старикам, вера и постоянная физическая нагрузка полезна так же, как и нынешней молодежи. Вспомни об этом, когда попадешь в тупик, из-за привычного для тебя поведения или ведения дел. Вспышка. Два Аатик. Протянул двухлетний Изуку, подходя к своему брату и заглядывая в книжку, которую тот читал, а в тот и Фитайш. Книгу, без каких-либо ошибок, ответил Кури. Динозавры, хочешь, дяя, радостно произнес Изуку, забираясь на диван и подсиживаясь поближе к брату, спафиба. Кури ничего не сказал на то, что его брат обслюнявил его, когда садился поближе. Вместо этого он покорно начал отвечать на его вопросы, когда Изуку тыкал во что-то, и с интересом поворачивался к нему. В новой жизни Кури любит свою семью, какой бы она ни была в будущем. Вспышка. Сидя на кровати, в темной и обшарпанной комнате, посмотрел на свои руки. Они были закреплены жгутами и наручниками, призванными не дать ему выбраться. Но свои руки он уже не чувствовал, да и в принципе не мог опустить голову. Все, что он ощущал, это то, как быстро распространяется инфекция. «Прости, Зоя», — хрипло прошипел мужчина, чьи гланды и связки начали отваливаться и деформироваться. «Папа не сможет прийти». Вспышка. Голод, голод, голод, голод, голод, голод, голод, голод, голод, голоден, руки, есть, охота, свобода, запах плоти, смерть, голод, запах, сильный голод, бежать, охота, удар, знакомые, чувства, нет, голод. Ты правда думал, что тебе достаточно переродиться и забыть себя, чтобы не помнить о нас? Наивно, нет ничего важнее голода. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, без остановки кричал Ному, продолжая избивать Кури, тело которого уже было не похоже на человеческое. Внезапно он остановился, поняв, что что-то не так. Какое-то странное чувство исходило от парня перед ним, которое пугало Ному. «Ша-ша-а!» — вскрикнув, Ному быстро отпрыгнул на несколько метров назад. Выставляя перед собой лапы, он зарычал, с невиданным до этого страхом, смотря на Кури. Тот стоял на месте, и только Ному решил, как ему показалось, Кури дернулся. Потом еще раз, и еще, и снова, все его тело начало беспорядочно дергаться. Хруст. Ранее вывернутая рука, с хрустом вывернулась обратно, закрепляясь тестовой шиной. Глаз Кури вращался в глазнице, пока резко не остановился на Ному. Снятый скальп начал исчезать, заменяясь на лицо, созданное из подходящих по цвету материалов. Такая же судьба постигла разорванную грудь, что восстановилось на глазах. Я думал, что так будет правильно. В полной тишине раздался голос Кури, который все это время неотрывно смотрел на Ному, думал, что вот забуду, и все будет хорошо. Жизнь наладится, у меня все наладится, все просто будет хорошо. Но, нет, как же я ошибался, спасибо тебе, неожиданно поблагодарили Ному. Если бы не ты, я бы не вспомнил, не понял бы, как тебя одолеть, и то, как спасти себя. Кури исчез, заставляя Ному испуганно зашипеть, ожидая удара. Но вопреки ожиданиям, Кури оказался возле Маномы. Присев перед ним, Кури коснулся парня пальцем, после чего, взяв под контроль скопированную причуду, наложил шину на истекающие кровью раны парня. «С этим закончил, теперь ты». Закрыв раны Маномы, Кури поднялся и указал на Ному: «Я убью тебя». После этих слов, сказанных с особой жестокостью, Кури начал дрожать, а его тело непропорционально увеличиваться в объемах. Его руки и ноги увеличивались, складывались, сжимались и сводились как части одной большой пружины. И при всем этом, каждый слой был покрыт толстой и крепкой броней, придающей коже темно-фиолетовый оттенок, блестящий в свете медленно поднимающейся луны. Ному надоело ждать, и поборов ослабевший страх, он рванул на Кури, чтобы в тот же миг получить в лицо выстрелом кулака, чья скорость даже под снижением параметров была в два раза выше, чем у Ному. Изогнувшись, он как пуля отлетел назад. Быстро повернувшись к Маноме и взяв его в руки, Кури прижал его к себе, образуя вокруг него защитную оболочку. Поднявшись в небо и углядев улучшенным зрением костер на месте поместья, парень нахмурился, но все же полетел туда, исчезая при этом прямо в воздухе, и одновременно с этим за мгновение пробивая звуковой барьер, возникнув возле черепахи, что укладывал обожженного такоими в ряд с другими. Кури положил рядом Маному и пропал в такой же вспышке, и только после этого черепаха оглянулся, с удивлением обнаруживая еще одного ученика, и с недовольством замечая его серьезные раны, скрытые под чем-то сладким. А Ному тем временем, пробив своим телом яму, с ворчанием вылез из нее. Стряхивая пыль с крыльев и посмотрев за их восстановлением, Ному огляделся. Он понятия не имел, где он, и, внезапно он заметил приближающийся сгусток тепла. Правда, осознать его приближение он смог только тогда, когда он оказался сзади Ному. Одним ударом пробивая грудь Ному, Кури возник перед его лицом. И еще одним ударом, Кури заставил тело Ному согнуться пополам, ломая при этом позвоночник с сочным хрустом. Взяв Ному за ноги, Кури подбросил его вверх, оказываясь при этом наверху раньше, чем туда долетел брошенный Ному. Быстро двигая руками, Ному, не веря своим глазам, смотрел на сотню темных кулаков, которых даже в его зрении было много. Не понимая, как такое возможно, он только лишь успел засмеяться так, что показывал свое неверие всему происходящему. Но его вера не сходится с реальностью, поэтому в ту же секунду сотня ударов обрушилась на тело Ному. Сминаясь и прогибаясь под ними, он успел принять и вторую сотню ударов, прежде чем врезался в землю, создавая своим приземлением кратер и подлетая от силы удара. Кури же тем временем даже не думал сбавлять темп, заставляя землю идти ходуном. Парень на большой скорости бил Ному, вкладывая в удары всю свою силу. Ему было не важно, что будет потом, ведь самое важное для него – сейчас. Поэтому он бил. Бил, пока дорожка превратилась по структуре в лунную поверхность, и даже тогда он продолжал бить. В конечном итоге он остановился, но лишь когда не заметил тела Ному. Быстро замерев, он посмотрел перед собой и довольно вздохнул. Куски Ному валялись перед ним, не спеша регенерировать, они закрепили факт того, что тело было мертво. Кури победил. Начав со свистом сдуваться и создавая вокруг себя облако пара, внезапно в его голове заговорил знакомый, но при этом усталый голос. Этот голос принадлежал Мандалай. «Злодеи забрали Кацуки Бакуго, мы проиграли. Повторяю, мы проиграли, Лига злодеев победила. Всем срочно идти в зону эвакуации, которой является большой пожар на месте коттеджа». Мелочь от автора. Концовка вышла скомканной, но после того, что Ному сделал с ними, было бы тупо затягивать бой, когда у ГГ огромный разрыв в силе. Статистика ГГ после летнего лагеря. Хочу напомнить о том, как тут все устроено. Я беру не отдельные формы, чтобы выстроить на их системе показанные бафы, я беру лучший параметр, который ГГ может выдать, и вписываю его в характеристику. Вполне понятно, что диапазон и разрешительная сила у него больше в форме гиганта, и именно эти характеристики и будут вписаны. Имя: Кури Мидория. Происхождение: этот фанфик. Уровень сил: высокий 7. Уровень тех, кто способен уничтожать горы или города парой атак. Классификация: человек, пользователь причуды, ученик Академии Юэй. Возраст: 16 лет. Умения: сила и способности. Меткость: невероятная сила воли, рукопашный бой, режим берсерка, сверхчеловеческие физические характеристики, ударные волны, слэши, барьеры, контроль тела, изменение формы, неосязаемость способен изменять свойства своего тела на 80%, манипуляция чувствами, биологическая манипуляция льдом, манипуляция холодом, манипуляция теплом, манипуляция едой, регенерация, манипуляция материей, множественность личностей, сверхчеловеческие чувства и память, управляемые наводящие атаки, манипуляция массой, причуда, манипуляция сладость, описание. Причуда позволяет пользователю становиться, манипулировать и создавать все, что считается сладостью. Причуда тратит его физическую выносливость, но способна снизить затраты при частом воспроизведении одного и того же. Примечание. ГГ может манипулировать плотностью того, что он создает, ГГ не может создавать отдельные компоненты, ГГ может создать что-то и разделить на компоненты, которыми сможет управлять, ГГ может создать что-то, не имея прямого доступа к поверхности, ГГ может манипулировать на расстоянии тем, что уже создал, ГГ может изменять материю в сладость. Слабые стороны. Атаки, пробивающие не физические объекты. Разрушительный потенциал. Небольшая гора. Диапазон. 10 плюс километров. Прочность защита. Уровень холма, когда тело изменено, уязвим только к тем атакам, которые могут атаковать мягкие вещества. Скорость. 30 махов. 10 километров в секунду. Сила на подъем. Предположительно десятки тысяч тонн. Сила на удар. Уровень горы. Выносливость. Неопределенный настолько большая, что позволяет игнорировать ранения, в том числе и близкие к смертельным. Интеллект. Высокий обычный интеллект, высокий боевой интеллект, обладатель абсолютной памяти. Боевые навыки. Высокие. Обладает несколькими режимами для усиления, десятками приемов, завязанных на причуде, несколькими приемами из боевых стилей. Внимание, дальше написано о второй причуде ГГ. Она находится за пределами статистики, поскольку не подчинена ГГ, и ее возможности неприменимы. Причуда. Биологическая зона. Описание причуды. Выглядит как барьер, цвет которого различается от пользователя к пользователю, а размер зависит от тренировок. Изначальный размер – 2 метра от тела. Цвет в основном является разным или смешанным оттенком зеленого. Причуда позволяет изменять физические характеристики всего, что есть в поле, частично управлять гравитацией, но только на живые объекты. Пассивно улучшает здоровье, восстановление и выносливость. Примечание. Благодаря стараниям изначального пользователя, причуда может снижать растраты энергии до такого минимума, что обычный человек спокойно не будет спать год. Владельцы. Тамама Цубари бывший, Хисаши Мидория бывший, Изуку Мидория бывший, Мономаниита временный, Кури Мидория нынешний. Тамама Цубари, бывший, живой, владелец причуды, в возрасте 78 лет. Потерял причуду в возрасте 50 лет, после чего был отправлен на заслуженную пенсию, и благодаря хорошим отношениям с коллективом и начальником, последний помог выбить выплаты по инвалидности. Работал начальником отдела в крупнейшем издательстве манги, Довнстант. Свою причуду использовал только для того, чтобы меньше уставать и больше работал. В данный момент он живет там же, где и родственники ГГ. Он не знает и не чувствует, что происходит с его причудой, но при близком нахождении с тем, кто ей владеет, он сразу раскроет его. Выглядит на 40 лет, поскольку влияние причуды сохраняется до сих пор. Глава 47. Атака на Юэй. Часть 1. В зале для совещаний. Сейчас было довольно светло. Свет проникал через большие окна, освещая длинный стол, стулья и сидящих на нем героев. Прямо сейчас была пора одного из множества совещаний, которые устраивает Низу каждую неделю. Не всегда оно проходило именно в его кабинете, поскольку по всей школе существовало 5 учительских, созданных для этого. Но сейчас почему-то было решено провести его здесь. Обычно они собираются больше, и редко когда в первые 5 или 10 минут весь учительский состав находится здесь. Все это из-за того, что геройские классы сейчас в лагере, как и многие другие. Сейчас за исключением учителей, в академию приходят учиться те, кто не сдал экзамены, или же те, кому необходима репетиция. В полной тишине открылась дверь, и, повернувшись на звук, герои посмотрели на входящую в кабинет исцеляющую девочку. Та не молодела, но все равно не хотела менять свое геройское имя. По мнению самой женщины, это подчеркивало ее индивидуальность. «Ох, простите, я немного задержалась», — заговорила старушка, оглядываясь по сторонам. «Как вас много, я не опоздала к началу». «Нет, мы ждали тебя и директора», — ответил гончий пес, которого в гражданке звали Реинуи. Когда женщина села на кресло, стоящее рядом с ним, он поинтересовался, как юная Ида. «Не очень, и это еще мягко сказано», — обреченно выдохнула та. «Мальчик все сильнее угасает, я боюсь, как бы он не решил покончить с жизнью. Ре, ты же психолог, посоветуешь что-нибудь?» «Не знаю, что я могу посоветовать такому профессионалу, как вы», — пожал тот плечами. «Максимум, что я могу сказать, парень не сделает это. Я думаю, нужно подождать, и после самобичевания он вернется к своему трудолюбивому настроению. Такой уж он. Вы про тенью, которого еще пятно лишил возможности ходить?» — поинтересовался погрузчик, получая короткий кивок на свой вопрос. «Я об этом немного слышал, так, краем уха. Что потом с пятном случилось?» «Да ничего, его казнили за то, что он сделал», — послышался ответ от сущего Мика, который так же, как и остальные учителя, принимал участие в собрании. «Не говори так, будто изначально об этом знал», — протянул усталым голосом Айзава, сидящий рядом с ним. Мужчина пусть и был беспричудным инвалидом с больными костями, но все еще мог преподавать. Да и Низу не хотел оставлять его без средства существования, даже с пенсией, которую выделили Айзаве. Это была официальная причина, а не официальная же просьба Мика. «Если бы не твое радио, ты бы даже не почесался, чтобы узнать это. Умм-мм», — смутился Мик. «Айзава, пенсия, я смотрю, тебя не поменяла. Все такой же скряга», — отшутился по-своему гончий пес. «Отстань», — отгрызнулся Айзава. «Кстати, а что там с Кацуки Бакуго? Я тебе его направил из 1А, но после пенсии совсем забыл о нем. РРР, все плохо, но не так плохо, чтобы было критически», — с рыком, что обозначает его неприязнь, произнес герой, который по совместительству является психологом Академии. Он может отложить свою ненависть в сторону, но и только. Агрессия у него полная, разве что со временем может успокоиться. «Но ты решил не выгонять его?» — уточнил уставший мужчина. «Да», — ответил тому гончий пес, — «до конца первого года посмотрим, а потом выдам заключение. И не факт, что положительное. Предупреди меня, если надумаешь отказать ему в дальнейшем обучении», — заговорил эктоплазм, который ходит везде в своем черном и зубастом костюме. Его причуда позволяет ему создавать свои копии, с которыми он действует как одно целое. «Сделаю заказ на противопричудные браслеты, а погрузчик что не сделает, у него же есть лицензия на производство таких механизмов», — поинтересовался Стрелок. Одетый в ковбойский костюм, он стрелял так точно, как не стрелял никто. «А смысл?» — с тяжелым вздохом произнес погрузчик, поворачиваясь к Стрелку. «Академии всем ее работникам запрещено такое мастерить, тут даже прощение Низу не помогло. 15 раз просил, и каждый раз отказ». Тут Академию довольно сильно тряхнуло, и все, кроме погрузчика, тут же вскочили, начиная настороженно оглядываться вокруг. Лишь погрузчик остался сидеть на месте, и на бросаемые на него взгляды он пояснил: «Не переживайте, это моя ученица, Хацуми Мэй. Хорошая девочка, жаль, что часто слишком далеко заходит. Я у нее еще спрошу за этот взрыв, поэтому не волнуйтесь». Переглянувшись друг с другом, после того, как погрузчик закончил говорить, все сели обратно на места и поуспокоились. Но сразу же последовал вопрос от Айзавы: «Не знаю, с чем она там работает, но это не слишком опасно. Техник, техником, но она еще ребенок. И это мне говоришь ты, бывший учитель геройского курса?» — иронично уточнил погрузчик. Дальнейшую перепалку прервал звук двери, что резко распахнулась, заставляя всех повернуться на звук. Внутрь под всеобщим взглядом зашел Низу, по-доброму махая лапкой в качестве приветствия. «Всем доброго времени суток, я не опоздал?» — весело пропищал директор. «Я погляжу, вы тут ссоритесь?» «Неплохо, энергичный настрой мне как раз нужен». Подойдя к креслу и ловко запрыгнув на него, Низу нажал на кнопку на подлокотнике. После этого кресло поднялось, и Низу, а точнее верхняя его часть, стала видна всем. «Ну, начнем совещание», — подняв лапу, громко произнес Низу. После этого он достал из нижнего ящика папку и открыл ее, положив перед этим на стол. «Фуюми, раздай, пожалуйста, всем листы». Про кого говорил директор, стало ясно уже после того, как ранее закрытая дверь вновь открылась. Сразу же внутрь прошла взрослая женщина в строгом костюме, очках и белыми длинными волосами, с несколькими выпирающими шипами, а также красными локонами. Те, кто знают, сразу узнали в женщине старшую дочь старателя, Фуюми Тодороки, добрая по своей натуре женщина, без чьей-либо подсказки выбравшая стезю учителя. Ее причудой была морозная кожа, из-за чего ее кожа могла покрываться кристалликами льда и понижаться до экстремальных температур. Была даже ситуация, замятая старателем, тогда еще молодую Фуюми хотели изнасиловать, но схватив грудь девушки, ладонь насильника в ту же секунду покрылась льдом до последней капли крови. Об этом знали лишь Низу, старатель, а также гончий пес. Последний тогда уже подрабатывал психологом и помог девочке успокоиться. Девушка подошла к столу Низу и, взяв листовки, быстро раздала их всем сидящим героям. Последние удивленно смотрели на нее, не зная, кто это, либо что она тут делает. На все это с улыбкой взирал Низу, и когда Фуюми покорно встала позади Низу, он подал голос. «Это моя новая помощница, прошу любить и жаловать. А теперь, перейдем к делам». Под конец хлопнул в ладоши Низу, после чего положил лапу на свой лист. «Прочтите, я хочу, чтобы вы определились с первоначальными темами, и после мы уже поговорим о них». Нет, не все собрания проходили так, как проходит сейчас. Каждый раз Низу изгалялся по-своему, придумывая новые и новые условия. Самый старший из присутствующих, в плане работы на академию, а именно исцеляющая девочка, за последние 10 лет видела только 10 простых собраний. И то, в самом начале, когда Низу только стал директором. Но поскольку женщина она привычная, она взяла парку и начала листать. Одновременно с ней, кабинет наполнился звуками перелистывания страниц. Звук часто прерывался, поскольку герои читали с почти одинаковой скоростью, но замедляясь в некоторых, интересных для себя, моментах. «Директор, я недоволен», — первым заговорил погрузчик. Получая в ответ заинтересованный кивок головой в сторону, мужчина продолжил: «Почему вы вообще одобрили поданную мне заявку на дополнительные ресурсы? Она же наверняка что-то испортит или взорвет. Нельзя ей в руки давать такие опасные возможности». «Хей, а чем ты, погрузчик? Мы чего-то не знаем», — поинтересовался Мик, с интересом посмотрев на погрузчика. «Все вы знаете, но я объясню. Мэй придумала свою собственную линейку брони, которой дала название в честь какого-то знакомого из Америки, либо комикса, в общем, не суть, да и я не интересовался. Я изначально поддерживал ее стремление сделать броню, но потом случился инцидент на острове». «Не считая инцидента, что не так?» — спросил уже Айзава. «Ты бы вряд ли просто так был бы недоволен». «Эх, ты прав», — откинулся на спинку кресла погрузчик. «После того случая, она мало того, что получила много приглашений, так еще и задумалась об улучшении. Захотела сделать из него собственный супергеройский костюм. Извините, но я вмешаюсь в ваш разговор», — привлекла внимание Фуюми. «Разве этот костюм не является полной копиркой про Железного человека? Его древняя компания Marvel еще выпускала. Раритет, но не настолько». «Точно, вот именно оттуда она и взяла эту дрянную идею», — воскликнул погрузчик. «В общем, я недоволен. Ей нужно учиться, а не строить оружие в виде высокотехнологичной героичной брони». «Погрузчик, можете не переживать», — поспешил успокоить того Низу. «Вы знаете, я прекрасно осведомлен на ситуации, поэтому если будет нужна, я вмешаюсь». «Хорошо, такое я могу принять, хотя мое недовольство происходящим никуда не делось. Если вы закончили, то мне бы хотелось спросить кое-что свое, не связанное с бумагами», — подала голос старушка. «Конечно, что тебя беспокоит?» — поинтересовался Низу. «Помнится мне, ты говорил, что организация Саян заинтересована в том, чтобы спонсировать нас». Начало подводить так сути. Эта информация была довольно шокирующей, поэтому Мик не содержался. «Чего-чего, да ты должно быть шутить», — громко и с активной жестикуляцией произнес Мик, заставляя сидящих по обе стороны от него соратников недовольно посмотреть на него. Никому не нравились моменты, когда Мик терял контроль над голосом и начинал общаться громче, чем нужно. Такова его причуда, что даже с ограничителем она не теряет своей полной силы. «Дай предположу, стоп-стоп, не говорите мне, может ли быть, что они хотят поставить нам те самые капсулы? Это же не ФАУ», — вскрикнул Мик, схватившись за лоб, в который прилетел мел. «Научись уважать старших, столько лет, а ума совсем нет». Тем, кто бросил мел, была исцеляющая девочка. Довольно кивнув от того, что Мик замолчал, она продолжила: «Но, вообще-то он прав. Так что, Низу, допустим, что я согласна. Как скоро к нам поступят первые капсулы регенерации? Могут уже завтра, привезли бы сегодня, заговори ты об этом раньше 12 часов. «Хорошо», — довольно кивнула женщина, — «делай запрос. Я буду не против, если у нас появлятся такие капсулы. Пользы от них будет много, заодно и еду можем вылечить и вернуть в класс». Данная тема на этом затухла, и после того, как Низу отправил заранее подготовленный запрос, они продолжили собрание. Никаких звонков не поступило, и не должно было поступить, они уже говорили об этом ранее. В очередной раз, про себя, Низу победно ухмыльнулся. Как хорошо быть одним из умнейших существ в мире, а также сидеть во главе такой академии, как Юэй. Он не только не посрамил честь прошлого директора, Шуку Цубучимы, но и приумножил ее. Пока основной состав верхушки академии совещался, жизнь шла своим чередом. Внутри академии садовники и мусорщики следили за территорией академии, общежития обновлялись, защита укреплялась, потайные ходы строились, новые смертельные роботы для защиты разрабатывались. Снаружи академии по тротуару гуляли люди, спешили на свою работу взрослые, шли на учебу дети. Последние засматривались на Юэй, ведь многие из них мечтали поступить сюда. Но и большая часть детей специально изменяла путь к школе или же к дому, чтобы оценить величие академии и пофантазировать. Фантазии были разные, от возвышения и заработка, до изменения мировых устоев и становления героем номер один. Был среди них и тот, кто в будущем приблизится к этому титулу, но до этого ему осталось проучиться чуть меньше года. Но сейчас не о нем, его время еще придет. А чье время уже пришло? Время академии. Так считала высокая фигура, с бандитским лицом, которая выражала изрядную сосредоточенность. Волос у него не было, вместо них видимый шрам через правую часть головы и блестящая лысина. Одет он был в армейскую американскую форму, штаны цвета хаки и такая же майка. На груди его был кулон, на котором блестело имя Райнер Бараганс. Стоя в отдалении от академии, примерно в 100 метрах, он ждал сигнал. Райнер то и дело поглядывал в свой мобильник, то открывая его, то закрывая. Это была древняя реликвия его семьи, которую решил передавать его дед, еще до времен причудной эпохи. И ведь работал же. Райнер понятия не имел, что такое Nokia, но телефоны они делали отменные. Тут, при очередном открывании телефона, экран засиял, показывая, что пришло сообщение. Уже и так зная, что там написано, Райнер усмехнулся и положил уже закрытый телефон в карман штанов.